Издательство «Эксмо». Эмма Скотт. «Свет между нами». Посвящается Эрин Томасон Кеннон, без поддержки, дружбы и советов которой в бесчисленные трудные часы эта книга, наверное, так бы и осталась пылиться на жестком диске. Благодарю тебя от всего сердца. Нью-Йорк проникает в самое нутро человека. Он пьянит восторгом, будоражит кровь, молодит душу и дарит ощущение вечной жизни. Уолт Уитмен. Быть слепым не страшно. Страшно не вынести собственной слепоты. Джон Мильтон. Акт 1. Адажио. Пролог. Ной. Я несусь на лыжах по склону Гранд-Кулуар в Куршевеле, во Франции. По щекам хлещет ледяной ветер. Я скольжу зигзагом, петляя между выступами острых камней, взметая снег все быстрее, все ниже, почти вертикально. Сердце колотится в груди. Звук дыхания под лыжной маской напоминает рев атакующего кабана. По венам бежит не кровь, а чистейший адреналин. Трасса изгибается вверх. Утес, но я не сворачиваю. Наклоняюсь, чтобы ускориться, и под лыжами больше нет опоры. Я лечу. Я лечу. Планирую. Надо мной нейлоновые паруса. И я крепко сжимаю регулировочную планку. Воздух теплый. Небо отливает синевой и золотом. На Кахулуи опустились сумерки. Мой дельтаплан то ныряет вниз, то воспаряет вверх. Ветер меняется, и я лечу в его потоке все выше и выше, пока острова подо мной не начинают казаться лужицами песка в зеленой огранке. Я устремляюсь вниз, затем взлетаю по дуге, почти делаю сальто, из горла вырывается победный крик, и я мчусь ввысь, поймав воздушный поток. Я почти касаюсь солнца, как Икар, только крылья моего дельтаплана не горят. Я парю. Поднявшись достаточно высоко, я резко пикирую вниз. Тросовые растяжки натягиваются и лопаются, каркас ломается, и на парусах рвется нейлон. Я остаюсь один на один с океаном. Струшу? Нет. Я несусь головой вниз, приготовившись взрезать руками в воду, и ныряю. Ныряю с крутого утеса Лакуэбрада в Акапулько со 136-футовой высоты. У меня всего 5 секунд... перед тем, как волны снова отступят, и прыгать станет небезопасно. От возбуждения и страха я весь словно сплошной комок нервов. Кровь бурлит в жилах. Это чувство на грани оргазма, почти невыносимо. Я прыгаю вниз с победным криком, ведь я неуязвим. Вода спешит принять меня, и я стрелой пронзаю ее холодную зеленовато-синюю гладь. Вниз, еще ниже. Туда, где в изумрудной глубине танцуют золотые песчинки. Я не останавливаюсь, даже не замедляюсь, не могу. На глубине победа над стихией начинает душить меня. Легкие горят огнем, барабанные перепонки лопаются, но я продолжаю погружение. Вода теперь темно-зеленого цвета, потом просто темного, затем черного. Я не могу вздохнуть и ничего не вижу, ударяюсь головой о каменные зубцы. И все затмевает боль. Из горла вырывается крик, наверное, мой последний, и я тону в черной бездне. Но нет, я могу кричать, значит, могу и дышать. Я не под водой и не затерялся в глубине. Я лежу в своей кровати в Нью-Йорке, весь в поту, вцепившись пальцами в простыни. Волна облегчения накрывает меня, подобно адреналину несколько минут назад, и я открываю глаза. Мои веки уже открыты, я уже не в черной бездне, но перед глазами по-прежнему тьма. Я ничего не вижу. Я слеп.